Глава 6. Охотники и топ-стрелец. 5 августа 2001 года. Потели и окна, и лица людей. Огромный чайник надрывался на плите, а кроме чайника стояли еще стеклянные банки. И в каждой из них плавали в кипятке цветы. Корешки или бутоны настаивались добавки в чай. Вкусные и, как правило, полезные. «Владимир Дмитриевич, вы когда-нибудь слышали, чтобы медведи вместе охотились? И чтобы они нападали группой?» Разумеется, все эти четкие вопросы задавал хорошо подвешенный язык Андрюхи. Но и Володька с Кольшей оторвались от кружек с чаем, кинули на Товстолеса некий задумчивый взгляд. Каждый из охотников отметил, что Товстолес почему-то не удивился. «И что же? Я хотел сказать, вы что, видели таких медведей?» «На нас напало сразу трое. И Ваня говорит, на него напало то ли трое, то ли сразу много медведей. Он, конечно...» Андрюха замялся. «Он, конечно, не очень надежный информатор. Но что-то ведь он видел, верно? И что-то же произошло такое в этой избушке, отчего он то плачет, то смеется. В горы-то он шел вполне нормальный. Я правильно излагаю?» Невнятным бормотанием и кивками охотники выразили свое полное согласие. И как тонко высказался Товстолес. Помолчали. «Так вот, если вы хотите знать мнение ученого, медведи вместе нападать не могут. Никогда. Медведи — ярко выраженные, одиночные животные». «Да вроде бы мы это знаем». «Тогда зачем, спрашиваете?» «Так ведь эти-то трое на нас напали. Разом!» «Точно ли разом? Вы припомните. Может, один нападал, а уже после него другой». Перед глазами у собеседников профессора поплыли кусты, ельник, прогалина с разорванными, почти съеденными трупами. Три наплывающих, ищащие тени. Три идущих с разных сторон страшных зверя. «Нет!» — мотали охотники головами. — Нет, звери напали одновременно, только место выбрали неправильно. — Почему неправильно? — заинтересовался Товстолес. — Когда мы к домику подошли, к избушке, там, если бы мы не готовились, да неожиданно наброситься, мы бы точно не успели отбиться. Даже если бы и одолели, хоть кого-то медведь да прихватил бы. Говорил Андрюха, но согласно кивали и Володька с Кольшей. — Значит... «Атаковали вас на поляне, где покойники?» «Ну да. Только ведь даже с покойниками все непонятно. Не забросали их хворостом, не завалили дерном, чтобы протухли. Там прямо и жрали их, где они лежали. Не по-медвежье это». «Тут с вами полностью согласен. Это не по-медвежье. Странная история. И что все медведи кормились на одной поляне? Тоже странно. Я скорее считал бы естественным, если бы один медведь нашел бы трупы и дрался бы с другим, не подпускал их к еде». Ваня еще говорил, что и убили его брата и друга медведи. «Говорил и дико смеялся при этом, так?» «Все так, профессор. Но ваши же слова, что-то да видел и слышал. И от чего-то же свихнулся». «Свихнулся? Это слишком сильно сказано». «А насчет остального?» Но насчет остального старый ученый лишь пожевал губами и только издал что-то вроде «гм» или иного легкомысленного звука. «Так что вот, профессор, напали на нас медведи целой стаей. Рассказать кому-то не поверят. Но мы-то там были, мы участники». И опять Володька и Кольша дружно кивали головами, опускали носы в кружки с чаем. А Товстолес вдруг склонил голову к плечу с каким-то ханжеским выражением. «Вы уверены, что эти трое дружно нападали на вас, а не на друг друга? Вы, случаем, не влезли в большую медвежью драку?» Обалделые охотники переглянулись. Вот это поворот! С полминуты висело молчание. «Нет!» — решительно высказался Кольша. «При своей нелюбви говорить. Нет! Вы как хотите, а так не получается. Они к нам бежали, эти звери. И потом, двое же остались, и они между собой драться не стали. Они нас выслеживали, оба. Перед избушкой только и отцепились. Ну, это нетрудно объяснить. Было бы желание. Вы стали стрелять, звери прекратили драку. Стали вокруг вас ходить, смотреть. Вот и все. Еще чаю хотите? Чаю охотники хотели. Минуты две выясняли, кому сколько чаю, нужен ли сахар и какие цветочные добавки кому налить. — А есть и другие объяснения, — неожиданно произнес Товстолес. — Причем объяснения более интересные. Профессор помолчал, подождал, когда внимание охотников проявится сильнее, и триумфально закончил. — Этот хорошо знакомый вам вид, бурый медведь, не может охотиться стаей. Но кто вам сказал, что это были бурые медведи? И опять ничто не нарушало тишину, разве что сам Товстолес, мешавший ложечкой в чашке. Потом Андрюха тихо спросил, а какой вид медведей мог охотиться стаями? Трудно сказать. Совсем недавно от Енисея до Атлантики водился пещерный медведь. Кости пещерных медведей находят целыми скоплениями. И есть такое предположение. Мог он, пещерный медведь, жить и семейными группами? Товстолес обвел взглядом охотников, усмехнулся. Ха, Коля, не наклоняйте так кружку, не лейте через край. И продолжил четким, прекрасно поставленным голосом профессионала. Так вот, вроде считается, пещерный медведь поголовно вымер. Но и в Сибири, и в Северной Америке, в самом недалеком прошлом, жили и другие виды медведей. Вся Камчатка, все Корякское Нагорье, вся Чукотка, вся Аляска хорошо знают, что кроме бурого и белого медведей существует еще совсем другой медведь. Чукчи называют его Качатко и описывают очень по-разному. По одним описаниям он ведет такой же образ жизни, как все остальные медведи. Но этот медведь очень большой, раза в полтора крупнее самого большого бурого медведя. Чукчи очень боятся этого гиганта, приписывая ему ненависть к человеку и поведение активного хищника. А спастись от такого огромного зверя не просто даже опытным охотникам. Кстати, не так уж давно, всего 10, даже 8 тысяч лет назад, в Западной Канаде водился медведь, очень напоминавший современного гризли, но значительно крупнее его, как раз размерами с легендарного Качатко. Так что, очень может быть, легенды попросту доносят до нас память о звере, который водился не очень давно. Такое бывает. — Простите, профессор, — перебил Володька Товстолеса. — Тогда, получается, и змей Горыныч — это народная память. Охотники наверняка засмеялись бы, если бы не лицо Товстолеса, абсолютно серьезное, чуть ли недовольное вопросом. — Есть и такое предположение, — веско сказал Товстолес, — что змей Горыныч — это память о вымерших или истребленных человеком динозаврах, в том числе о летающих динозаврах, или о других гигантских ящерах. Профессор усмехнулся, поправил очки, продолжал своим хорошо поставленным, ужасно культурным голосом, который умел втихаря рассказывать анекдот во время ученого совета и без микрофона сделать себя слышным в любом уголке зала на человек 500. Если же вернуться к медведям, то есть предположение. Страшный зверь, сверхмедведь все же сохранился, дожил до наших дней, и время от времени с ним все-таки встречаются охотники и путешественники в глухих уголках Корякского Нагорья и Аляски. Но ведь существуют и другие описания Качатко. Среди этих описаний есть и такое. Это медведь, который живет семьями. Другие медведи не живут, а он живет. В этих описаниях Качатко предстает в виде массивного, плотно сложного зверя, с сильно закрепощенным костяком, не может прыгать, например, бегает медленно. Коряки называют его еще более интересно — иркуием, то есть волочащий по земле штаны. В этих описаниях он как раз очень напоминает так называемого пещерного медведя, вымершего сразу после отступления ледника. Такой Качатко или иркуием вовсе не выдумка чукач и коряков, это животное реально существует. К нашему времени добыто несколько экземпляров. Иногда предполагают, что это были буквально самые последние животные из популяции. Но так это или не так, в конце концов, ничего определенного об этом животном мы не знаем. Ни сколько их, иркуименов, никакой образ жизни ведут. Но самое главное, речь идет о медведе, который живет в наши дни, но обладает чертами ископаемого пещерного медведя. Так что... — Значит, другой вид? — протянул задумчиво Володька после изрядного молчания. — Может быть, и другой вид? — мягко поправил Товстолес. — Вы не вывезли тушу убитого медведя? — Сначала вывезли Ивана и других. Что осталось от них, то и вывезли. Приехали на другой день, туши нет. Вид такой, что волочили тяжелые. До озера дотащили. На крутом берегу следы. Будто ели они тушу. Рвали. А потом она как исчезла. Туша. Тоже странно. В этой истории многовато странностей. Ваша правда. Только попрошу вас очень, не впадайте в дурную мистику. То, чего мы не знаем сегодня, это то, что мы узнаем завтра. Помолчали. Очень уж непростой разговор. А не странно, что мы тут всю жизнь прожили и про другой вид медведя никогда не слышали? Поднял вдруг голову Кольша. Мы же не детишки все-таки, мы охотники. У меня 7 медведей на счету. У Володьки не столько, но все же... Хм, как раз даже странно, что этот вопрос задает охотник. Кольша, вам никогда не доводилось ходить через лес, который вам казался пустым? А на самом деле в лесу были медведи, ходили чуть не по пятам. Бывало такое? Так ведь всегда можно проверить, посмотреть следы у водопоев, на тропинках. Ни один зверь не может жить без тропинок и без воды. А если думаешь, за тобой может идти, надо развернуться. Да пройти с километра по той же дороге. Наверняка будут следы, если он за тобой шел. Все так. Но бывает, что зверя в лесу не видно, хотя он там превосходнейшим образом есть. Ну, бывает. А если зверь умный, не хочет, чтобы вы его нашли? А с чего это он такой умный? Николай, вы слыхали что-то о келючах? Нет. Напрасно-с. И Товстолес опять заговорил своим ужасно культурным голосом с профессорскими модуляциями. Келюч — это морж-разбойник, хищный морж. Келючем становится моржонок, у которого погибла мать, когда он уже питается не молоком, но остается еще совсем беспомощным. Большинство моржат, которые уже едят моллюсков, все равно погибнут без матери, потому что у них нет еще бивней, и добывать пищу нечем. Ведь моржи своими бивнями взрекляют морское дно, добывают зарывшихся в ил моллюсков и едят их. Это основная пища моржей, и пока детеныш маленький, мать взрывает дно моря за него, а моржонок подбирает раковины. Если мать погибла, а у детеныша еще не выросли клыки, моржонок обречен, если он не сумеет стать хищником. Моржи иногда ловят рыбу, а такой моржонок будет ловить рыбу не время от времени, а постоянно, и будет предпочитать рыбу моллюскам. Келюч — это морж, который вырос активным хищником. И даже когда клыки выросли, он предпочитает рыбу и мясо моллюскам. Он будет ловить уток, нерп, тюленей и поедать их, а собирать моллюсков будет только тогда, когда не сможет добыть мясо. Келюч беспощаден и грозен. Он во много раз опаснее белого медведя, даже взрослого самца. Взрослый морж не боится белого медведя, умеет отбиваться от него своими клыками. Ведь белый медведь весит полтонны, от силы килограммов 700, а морж до 2 тонн. Но келюч не отбивается от хищников, он сам ищет белых медведей, убивает их и ест. Келючам обычно не нравятся люди. Не нравится, что люди нападают на лёжки моржей и убивают их. Чукчи очень боятся келючей, потому что моржи-хищники нападают и на байдары. До появления ружей они были бессильными против келючей. Келючи привыкли, что они самые сильные существа в окружающем мире и бросаются, не ведая страха, на любого врага, и на человека в том числе. Если их не застрелят, пока могучий зверь мчится к байдарке, он клыками вспорит кожу, которая обтянута байдара, или зацепит борт и перевернет лодку. Люди в меховой одежде окажутся в ледяной воде, и келючу на самом деле даже нет нужды их убивать, и, как правило, келюч убивает попавших в воду людей, и ходят мрачные легенды, что келючу может и понравиться человеческое мясо. Впрочем, это не только легенды. В 1910 году был случай, когда чукчи предложили капитану американской шхуны любое количество песцов, пусть только американцы убьют страшного келюча, из-за которого они не могут выйти в море. только на волнах появляется байдара, как, рассекая волны, чудовище устремляется на них. Келич ныряет так далеко, что его не удается застрелить, а потом бросается на байдару, как подводная лодка. Американцы застрелили Келича с борта шхуны из винчестеров с оптическим прицелом. Какой бы он ни был умный, Келич, но понять, что такое шхуна, он не мог. И темного полусознания зверя не хватило, чтобы понять, человек может нести смерть и на расстоянии нескольких сотен метров. Но когда подплыли к льдине, на которой нашло свой конец чудовище, голова моржа лежала как раз на обглоданном трупе чукотского охотника. Так что моржи-людоеды не просто пугалка для взрослых, не просто мрачная легенда. Опять молчание висело в комнате. Опять охотники переваривали сказанное. Товстолес усмехался, предлагая еще чаю с добавками. Протирал запотевшие очки. — Значит, келючи? Андрюха произнес это с таким нехорошим выражением, что сразу стало видно, ему страшно. Впрочем, и остальным келючи как-то не понравились. Медведь Келич, рано потерявший мать, вынужден стать более хищным, более свирепым, более хитрым, чем другие медведи. Думать, что такие звери живут в лесу, очень уж неприятно, особенно если лес кормит и в него приходится ходить. Но есть и еще кое-что, и Кольша с сомнением поднимает глаза на умного старика. Вопрос, конечно. Я слушаю. Владимир Дмитриевич, а ведь если он, ну, если медведь стал келючем, это же не объясняет, что медведь это настолько, ну, волевой, так, наверное.